Помещение склада оказалось небольшим, примерно 10 на 20 метров. Вдоль стен на подвижных стеллажах были закреплены пластиковые контейнеры размером с легковушку. Мой фонарик выхватывал из темноты серые бока пластиковых ящиков с голографическими бирками. Осмотрел каждый контейнер и изучил маркировки на бирках. Естественно, нихера не понял. Сплошные иероглифы и жучки с паучками. Ага, как же, моя твоя не понимай. Контейнеров с припасами было немного. Замки на крышках оказались электронные, но очень хлипкие. Благодаря моему верному ломику, вскрытие и осмотр содержимого ящиков не занял много времени. Основательно покопавшись в содержимом хранилища, я к моему огромному облегчению нашел все необходимые. Пара рук и пара ног для Васька, комплект инструментов с всевозможными плазмопаяльниками, отвертками, ключами и приспособлениями, о назначении которых оставалось только догадываться. Также, о счастье, нашел упаковки с брикетами, такой родной и вкусной, ментоловой каши, пакетики инопланетянского чая, и еще огромную кучу всякой неизвестной мне хренотени в вакуумных упаковках. Интересно, если весь экипаж корабля составляли роботы, то на кой тут жратва? Ладно, потом у Васьки поспрашиваю. В одном контейнере нашел энергоячейки, вот Васин-то порадуется. Кстати, оружия нигде не было, видимо, если есть склад, то должен быть и арсенал. И чует мое сердце, что Васин мне о нем ни за что не расскажет. Конспиратор херов. А впрочем, зачем мне его спрашивать? Время есть, вон все для ремонта робота нашел и сложил в пару найденных тут же брезентовых сумок, ломик в руках, а значит, вперед на поиски. Но стоило мне вылезти из хранилища, как в голову пришла здравая мысль: допустим, я найду арсенал, и естественно он будет заперт. Так, как тогда я объясню роботу сломанный замок со свежими отметинами от моего лома? Ведь после того, как я его починю, он наверняка полезет по корабельным сусекам с ревизией и наткнется на вскрытый арсенал. Скажу, типа так и было, хер с два он мне поверит и скорее всего открутит мне мою буйную головушку. Бля, и как быть? Ладно, просто гляну, если двери будут целы, то оставлю в покое, а если двери или замок будут сломаны, то обломайся, дядя Коля. Вот как называется целая дверь с огромным замком, на которой красовалось голографическое изображение какого-то ручного мегабластера. От досады сплюнул на пол и пнул ногой дверь. Ладно, чё уж тут, меня и так Васин, наверное, заждался. А с заветной дверкой я все равно потом разберусь. Когда я вылез из корабля, снаружи уже была ночь. Все те же две луны освещали бескрайнюю свалку, и при их свете песок казался белым и, кажется, будто искрился. Васин по-прежнему сидел во флайере и крутил башкой, помаргивая своими красными зенками. «Здоров, Васин. Чего так долго?» Робот не стал, как обычно, отвечать на приветствие, а зашел с претензией. «С чего бы это? Не терпится, поди. С замком долго возился, умаился. Для тебя стараюсь, цени. Запчасти нашел, лага, оценил, мля. Вот ведь гад, нашел. А ты че, на нервах? Нервы это у людей, у нас логика, ты смотри, логика у него. Чего же ты тогда расчетливый и логичный, так задергался? Ну-ну, ладно, успокою тебя, а то закипишь еще. Васин, там все есть, и запчасти, и энергоячейки, и инструменты. Не ссы, ща притащу и тебя чинить буду. Неприемлемо, здесь небезопасно, ремонт долгий, поэтому необходимо доставить меня в носитель, а флайер замаскировать, сказал и уставился на меня, как директор на тупого работника. Ну это ты зря стебишь меня. Я когда вылезал из корабля, немного покумекал на тему, как его туда затащить. Ща, Васик, погоди, мы тож не пальцем деланные. Не говоря ничего роботу, я нашел кусок силового кабеля, с огромным трудом выволок Васька из флайера, пару раз при этом чуть не привалил себя самого тяжеленной железякой его корпуса. Затем привязал один конец кабеля к флайеру, а второй крест-накрест вокруг корпуса Васька. Помахав роботу рукой типа «держись, Васин», сел во флайер и начал потихоньку набирать высоту. Робот, видимо, усек, в чем суть дела, и начал надрывно верещать о игнорировании расчетных прочностей гибких токоведущих магистралей и прочей бабуйне, но мне уже было не до этого, так как я, подлетев к люку, старался попасть Васьком в открытый проем. Сразу вспомнилась моя свадьба, а именно один конкурс, когда в дрободан пьяный дружок пытается грузиком на веревке, привязанным ему к ширинке брюк, попасть в стакан, стоящий на полу, а гости тем временем дико ржут с потуг раскачивающегося от алкоголя парня. Вот только мне чет не до смеха, Васин раскачивался как маятник, и каждый мой маневр, кажется, раскачивал его еще сильнее. В итоге пришлось опустить его на мягкий песок, чтобы успокоить раскачивание и снова пытаться. Мне удалось совершить свой трюк только на четвертой попытке, и то все-таки не сильно, но приложил Васина о стенку люка, о чем впоследствии пришлось выслушать монолог о некоторых рукожопых потомках макак, но я был настолько горд своей удачной затеей, что упреки Васина пропустил мимо ушей. Единственное, что сделал, как сказал Васин, так это отогнал подальше флайер на свалку, тщательно замаскировал его и извлек эскин. Из соображений Васиной безопасности, люк в носитель тоже пришлось закрыть, благо на складе нашелся отличный прожектор на штативе и мне не пришлось чинить робота под светом моего фонарика. Притащил запчасти, установил прожектор, разложил и изучил инструменты. Ну а перед тем, как начать чинить Васька, самое главное. Вась, надо поговорить. Слушаю. Скажи, кто я для тебя, и как ты видишь наши дальнейшие действия? Твой статус: гражданский, временный союзник. Моя цель – найти способ покинуть эту планету, найти командование, либо подразделение Альянса и стать в строй. Это понятно. А если ты узнаешь, что войны уже нет? Стану в строй, до следующей войны. Вась, а если Альянса уже нет? Ну вот, допустим, прошло время и уже там другое государство, стану в строй нынешних вооруженных сил. А если это будут вооруженные силы, ну например, победившего в вашей войне противника? Вот тут я уже чисто провоцировал робота. Он долго сидел молча и изучал металлический пол, видимо обмозговывая ситуацию, затем, подняв голову, спросил: ты что-то знаешь? Знаю ли я о судьбе Альянса? Нет, Вась, не знаю. Но сколько я общался со здешними людьми, они ни разу не упомянули ни о каком Альянсе, или чем-то похожем. Хочешь совет? Да. Вась, как попадешь в цивилизацию, будь предельно осторожным. Вполне возможно, что ты окажешься у врага. Понимаешь, робот снова завис, видимо обдумывая такую вероятность. Да, ты прав. Вероятность оказаться в стане врага более 40%. Разведданных нет. Принято, быть предельно осторожным. Угу, будь. Вась, и еще один момент. Ты сможешь построить корабль из всего, что тут есть, без моего участия? Вот это самое главное. Если робот ответит «да», то никаких ручек и ножек ему не видать. Потому, что как только я ему их приделаю, то мне сразу может наступить каюк. Ведь он сам сказал «временный союзник», а кем я стану после того, как робот получит возможность самостоятельно работать, хрен знает. Однако ответ робота немного успокоил меня. Нет, я не построю. Почему? Ты же сервисный дроид. Ты знаешь на зубок устройство множества кораблей. Бери и делай. В чем проблема? В программах. Чего? Проблема в программах. Они ремонтные, но не конструкционные. Это решающий фактор. ХМ. Так можно же скачать где-нибудь, вон, с тех же эскинов. Ну если там это есть, конечно, логично, но все намного сложнее, Наиль. Разница в процессорах. У меня стоит главный чип боевой, а сопроцессор – сервисный. Там прошивки и алгоритм разный. Закачать базу софта и произвести апгрейд невозможно. Надо менять процессор и сопроцессор. Там гигантский объем базы данных. Мне не вместить и трети, а пакет должен быть полным. Единственный приемлемый выход из этой ситуации – это симбиоз до того, как мы доберемся до ближайшей цивилизации. «Ты мне нужен», Наиль сказал и замолчал, смотря в пол. «Ну да, теперь моя очередь решать, верить ему или нет. Ну, допустим, он не врет. Тогда я буду цел до приземления на обжитую планету или базу. А потом, а если врет? Ох, я откинулся спиной на стенку коридора». Робот все так же молчал. «Ну а что же я? Жить тут, прячась как крыса, пока не закончатся припасы и грибы. Жить тут одному сколько? Пока не прилетят сюда люди? А кто прилетит? Какой-нибудь сиятельный мутабарахатхират и торжественно наденет на меня ошейник. Может, я завтра оступлюсь на куче металлолома и сверну себе шею. Жизнь ему, видите ли, дорога. Это жизнь, а дома, на земле, тоже жил? Ну-ну. А и хер с этим всем». Я решительно встал и взял в руки инструменты. «Васин, значит, живем сообща, пока не доберемся до цивилизации, а потом, потом расходимся. Обещаешь?» «Да». «Вот и отлично». Я врубил лазерный паяльник. 8. Работа спорилась. Найденный инструмент для ремонта робота позволял делать работу быстро и аккуратно. Естественно, я прекрасно помнил каждый винтик, и руки делали все практически на автомате. Робот на удивление молчал. Видимо, мои действия его устраивали, и мне даже как-то стало скучно. Чтобы отвлечься от рутины, Я решил расспросить Васина о тех огромных роботах-динозаврах, которых увидел в ангаре накануне. «Вась, а че там за чудовища такие? Ну, роботы большие». Я махнул рукой на вход в соседний ангар. «Чудовища?» Васин непонимающе уставился на мою руку, затем перевел взгляд на черноту проема. Немного помолчав, видимо, чего-то прикидывая в своей башке, все-таки решился рассказать. «Это ударные серф-машины поддержки десанта. БМ-23 «Ярость». Мы их обслуживали и охраняли. Полностью автоматизированные машины с интегрированным модулем искусственного интеллекта РИДА-2М. Главная сила десантных войск Альянса. Эффективны против атмосферных военно-воздушных сил, тяжелой бронетехники и живой силы противника», сказал и вроде бы гордо приподняв башку, звонко треснулся своим железным затылком о переборку коридора. Вышло смешно, и я, прыснув в кулак, сел рядом, отложив паяльник. «А как? Гордость Альянса, значит?» Видя, как робот, не отводя глаз, смотрит на меня, понял, как это важно для него, и решил не развивать тему пафоса некоторых потомков железных дровосеков. «Да эти серф-машины реально вызывают трепет только своим видом». «Да ладно тебе, Вась, я не смеюсь, роботы реально стрёмные». «Стрёмные» — видно, что Васин переключился на новую волну и ждет толкования нового для него слова. «Ну, стрёмные, это сильно страшные, что ли? Скажем, устрашающие, жуткие, ужасные и типа такого. Принято понятие «стрёмные». Даже кивнул. «Вась, еще, скажи, вот на этом твоем носителе, ты, кажется, говорил, что на нем не было живых людей, только роботы». «Именно так, Вась, я там нашел целую гору жратвы и вроде как медикаментов». «Зачем это? Зачем роботам лекарства?» «Гуманитарная программа. Помощь мирному населению, попавшему в зону боевых действий». Сама программа разрабатывалась под эгидой защиты прав разумных и организаций гуманитариев Альянса. Робот начал перечислять еще с десяток всяких там комитетов и комиссий по защите и здоровью, а я тем временем закончил монтаж правого манипулятора и отошел назад, стараясь как можно ближе присесть около своей самодельной винтовки. Момент истины. Если робот мне соврал, то ему вполне хватит одной руки, чтобы и башку мне открутить и себя починить. «Ну, Васин, давай посмотрим, что же у тебя на уме». Вася поднял руку и начал перебирать стальными пальцами перед своим лицом. Я потихоньку взял оружие в руки и слегка направил ствол в его сторону. Если он хоть чуть дернется, то я запросто снесу ему башку. «Ну, Васин, нет, не дернулся, только опустил руку и уставился своими зенками прямо в дуло винтовки. Затем медленно перевел взгляд на меня и, кажется, даже тяжело вздохнув, начал разговор. «Наиль, во-первых, спасибо тебе за помощь, дальше я смогу починить себя сам». Я кивнул в ответ на благодарность. Робот продолжил. «Наиль, твое недоверие мне понятно». Я только хмыкнул на его реплику. «Поверь, мне нет никакой необходимости тебя убивать. Я верю, что ты не шпион и не военный. Знаешь почему? Ну, у тебя маячок транслирует на нескольких частотах, что ты собственность некоего Хаситара Кумбахрам, под номером 0034. У меня, наверное, челюсть упала до пола. Какого хера? Маячок? Да. Как? Где?» Я инстинктивно начал ощупывать свои карманы, в надежде, что вот прямо сейчас мне в ладонь уткнется твердый предмет. Почему-то я решил, что он овальный и плоский, и мои пальцы сейчас его выхватят из кармана, и я его с радостью расплавлю паяльником. Но ответ робота меня заставил прекратить этот спектакль и замереть на месте. «Маяк-передатчик в твоем теле, а именно в левой ноге, у кости, в районе паха, епаномать. Ну и какого лешего ты молчал? Железяка меня взяла злоба». «Не, ну с каких херов? Я ему тут о доверии и прочей мутате не распаляюсь, а он, видите ли, принимает сигналы от моих яиц, знает, что я говорю правду и не гугу, сука». «Вась, протокол проверки на благонадежность вероятного союзника. Базовая функция психологической программы», сказал такое и, схватив вторую запасную руку, лихо ее защелкнул в плечевой сустав. Далее, как ни в чем не бывало, принялся припаивать тяги сервоприводов. «Знаешь что, Вась?» Робот на секунду поднял на меня глаза. «Иди-ка ты нахрен». «Понял?» Психолог недоделанный, однако робот, молча проигнорировав мои высказывания, продолжал свой ремонт. Я еще пару минут, понаблюдав за ловкими манипуляциями Васина, плюнул на все и, подобрав свое оружие, пошел на склад. Там, с огромным удовольствием сожрав пару брикетов каши, намостив себе лежбище из кучи тканевых тентов и вещмешков, завалился спать. Перед тем, как отрубиться, вспомнил ныне покойного Хасита с кинжалом у моих яиц. Ведь знал, что в ногу в этом месте вошьют передатчик, и резал. Развлекался, сука. А как теперь его достать? Попробовал нащупать прибор под кожей, но ничего не нашел. Видимо, вшит глубоко. Скорее всего, у самой кости. Не мешает, но теперь на нервы действует. Ай, хер с ним. Потом разберусь. Чего сейчас рефлексировать? Спать хочу просто пипец. Закрыл глаза и мгновенно провалился в сон. А сегодня мне снилось ровное бескрайнее поле пшеницы, и будто я иду через него в сторону едва заметного в мареве горизонта города, а ветер колышет пшеницу, гоняя по ней волны, как на море. Идти было легко и приятно. Легкий ветерок освежал, и я, улыбаясь от удовольствия, припустил бегом. Бежал я долго, мимо меня на большой высоте проносились какие-то огромные подводные лодки, но желанный город так и не приблизился ко мне ни на метр. Интересно, откуда в поле летающие субмарины? Стоило мне об этом подумать, как я тут же вспомнил, что я на самом деле сплю на безжизненном корабле инопланетян, а мой дом находится так далеко, что и думать об этом как-то смешно. Я открыл глаза, и первое, что я увидел перед собой, так это два красных глаза Васина, который сидел у моей импровизированной постели и пялился на меня. С пробуждением, Наиль. Робот подвинулся ближе, ты меня извини. Понимаешь, программы они сами включаются, и я. Ага, работа такая. Процитировал я один замечательный мульт, стараясь воспроизвести голос того самого волка. Видимо, Васин не понял иронии и продолжил в своей манере монотонно бабуйнить о вшитых протоколах, программах и прочей цифрово-кодовой особенности, но, предвидя получасовой занудный монолог, я решил сменить тему. «Васин, случилось, проехали, ну право слово, мы же не какие-то бабы или америкосы, чтобы раздувать базар, ты, смотрю, уже починился, да и как я вижу, нацеплял на себя всяких примочек, действительно, на роботе было надето типа комбинезона защитного цвета и на башке всяких нашлепок прибавилось». «Верно, ремонт выполнен на 100%, полностью восстановлена энергосеть, добавлено дополнительное бронирование». Добавлены модули расширения связи, добавлены баллистические вычислители, расширена память и добавлен сопроцессор расчета вероятностей, добавлен дополнительный гироскоп, добавлены дополнительные манипуляторы. И робот с гордостью продемонстрировал еще одну пару рук, раскладывающихся из-за спины. Хвастливо покрутив добавочными клешнями перед моим носом, Васин продолжил. Поверх каркаса корпуса надет комплект «Диверсант -43М», позволяет экранировать остаточные излучения от сенсоров противника и имеет неплохое бронирование. И Наиль, ну, я не стал менять твой генератор на энергоячейке. Оказалось, что он эффективнее на 14%. Просто добавил одну энергоячейку в резерв. Как ты говоришь, на всякий пожарный мдя, список апгрейдов роботов впечатлял. Было видно, что Васин с такой экипировкой собрался на войну планетарного масштаба. Хех, чему я удивляюсь. Военный робот, с матерыми тараканами милитариста в башке, но похвалы он у меня сегодня не дождется. Обвешался приблудами и зубоскалится, хрен тебе. Кстати, а как он успел все это сделать, пока я спал? Ведь по собственным ощущениям спал я недолго, и сон коротенький приснился. Субмарины в поле летающие. Бля, вот хрень, переутомился видать. И когда это ты все успел, Васин? Времени было предостаточно. Ты спал трое суток. Херосе, я потер вески, во как умаялся. Но теперь чувствую себя гораздо лучше, и это есть гуд. Я поднялся и, почесав причинное место, упал в упор лежа и толкнул полы 100 раз. Отметил, что даже дыхание не сбилось. Можно было еще толкать, но лень и жрать охота. Пока запаривал кашу, робот продолжил вещать. Есть еще новости, Наиль. Довольный своей физподготовкой и резким, но таким родным и желанным запахом ментола от каши, я игриво подмахнул роботу ложкой, мол, валяй, Васин, выкладывай. Я починил питание на искине носителя, и теперь он работает. Есть данные и освещение. Круто и правда, только сейчас увидел, что на потолке, который из-за лежания корабля на боку, был справа от меня, тускло светит лампы. Но дальше, робот меня добил. Наиль, я сверился с бортовым хронометром. После крушения прошло 2145 лет. 111 дней и 8 часов. Я чуть было кашу не выронил. Как? Так, ты же говорил, что ты тут чуть больше 100 лет. Видимо, после удара сбился мой внутренний отсчет времени. Я почесал затылок. 2000, это очень много, Вась. Думаешь, Альянса уже нет? Не знаю, но это может объяснить то, что ты о нем ни от кого не слышал. И еще пару новостей. Когда мы заходили на посадку, носитель на орбите сбросил несколько зондов. Это входит в устав по программе орбитальной разведки. Ну, зонды все еще работают, и я установил с ними непрерывную связь в режиме реального времени. Круто, Васин. И че, 15 часов назад в атмосферу планеты вошел неопознанный корабль. По тоннажу, эсминец. Внешние обводы не совпадают ни с чем мне известным. Сигнатуры, тоже без совпадений. На свой-чужой, ответа нет. Вероятность того, что это корабль противника, не менее 50%. Жрать чета вовсе перехотелось, и я отложил кашу в сторону. Бля, а это совсем уже не круто. Я вскочил и начал топтаться на месте, скребя ногтями затылок. Ох, бля, а если это талибы? А если еще кто? А графы? Просто бандиты? Или еще какие злыдни? Стоп. Походу я себя просто накручиваю. Войны уже давно нет. По крайней мере от тех доходяг, что привезли сюда со мной, я ни о какой войне не слышал. Может это просто типа шашлык пожарить прилетели, но от мысли о мангальщиках, летящих на планету, пустыню, загаженную хламом, как-то даже самому смешно стало. От возбуждения мои мысли побежали вскачь, и я, не поймав ни одного скакуна, решил спросить у самого навороченного на данный момент вояки. Вась, что делать-то? Разведку делать. Вектор его снижения у меня есть. Примерное место посадки я рассчитал. Вот туда направимся и посмотрим. Угу, верно. А если это враги, уничтожим. А если их там до хрена, возьмем оружие помощнее. Пойдем в оружейку за ништяками? Да, отлично. 9. В общем, летим к месту посадки неизвестного корабля. Васин теперь ведет флайер по беспроводной связи с Искином, чем, видимо, очень горд, потому что сразу об этом похвастался. Но, признаться, ведет классно и плавно. Флайер держит низко-низко, он едва не цепляет брюхом за металлолом свалки. Вооружились мы знатно, хотя робот меня так в оружейку и не пустил. Трандил все о своей секретности и уровне допуска, который у меня, естественно, отсутствовал. Я было пытался настаивать, ведь рученьки чесались помацать крутяцкие пушки внеземных технологий, однако некоторые потомки умных пылесосов пригрозили дать мне в рыло и сломать ребро, а то и два, что сразу охладило мой зуд. Хотя мне не обидно, Васин снабдил меня бронекостюмом, кирасой, бронежилетом и бронешлемом. Все это было легким и удобным. Немного призадумался, но выдал мне пару гранат, после вынес мозг правилами их использования, и на закуску вынес мне штурмовую винтовку, похожую на рыбу, скорее на щуку, только черную, и пяток зарядных блоков к ней, набитых 4-миллиметровыми в диаметре, продолговатыми иглами стального цвета. Само же дитя передовых технологий обвешалось футуристическими волынами с ног до головы и еще за спину прихерочил, кажется, две складные гаубицы, при этом с великим пафосом выхаживал передо мной, проверяя небряцкое тличево. Чито не удивлюсь, если он сейчас задерет руки вверх и начнет орать: «Убьем всех человеков!» Но не заорал, а дал мне много ценных инструкций по надеванию брони и настройкой связи в моем шлеме. Дальше был мануал по боеприпасам. В цилиндрических накопителях иглы были двух типов: разрывные, с красным носиком, и бронебойные, соответственно, с черным. После этого Васин заставил меня выщелкать все иглы с накопителей и снарядить их особым образом. Две иглы бронебойные, одна разрывная. Ну тут и так все ясно, две дырявит врага, одна рвет внутри. Потом я еще полчаса учился из этой винтовки стрелять. Оружие, мне скажу, очень понравилось. Отдачи при выстреле не было вообще, а звук походил на хлопанье пневматики. Иглы уверенно поражали ростовые цели на дистанции в 100-150 метров и успешно дырявили лист железа в 5 мм толщиной. Выстреляв весь выданный нашим мистером целься лучше, боеприпасы на учете, мне боезапас, я снова засел за набивание накопителей. Занятие это, я вам скажу, ужасно нудное, так как накопитель вмещал в себя целых 200 иголок, но, настрелявшись от души этим чудо-оружием, я терпел, потому что был в восторге и настроении, и даже на бубниш робота о чрезмерном расходовании боезапаса некоторыми косоглазыми человеками, мне было пофиг. После удовлетворительных с натягом с точки зрения робота стрельб, мы погрузились во флайер, и теперь расстояние до цели медленно, но уверенно сокращалось. Флайер немного качнуло, Вася облетал очередную гору хлама. До места назначения было лететь еще где-то 10 минут, и я от безделья погрузился в свои мысли. А все-таки я одичал тут. Вон как разнервничался, услышав о корабле, а еще обрадовался выданной пушке. Не, ну не дебил. Коленька, дубинушка ты тупорылая. Ну подумай ты хоть чуточку. Ты сейчас летишь в неизвестность, где скорее всего будут стрелять, при этом сам вооружен, и с боевым роботом в придачу. там же воевать надо будет. А ты умеешь? Ты только что научился сносно стрелять по неподвижным мишенькам, Имана. Пониже копчика потянулся неприятный холодок. Вась, да, Наиль, а нам там точно воевать придется, сначала разведка. Если силы противника малочисленны, атакуем и уничтожаем. Если силы противника превосходят нас, необходимо повредить двигатели корабля и уничтожить узел связи. Затем переходим к тактике партизанской войны. Это как? Внезапные атаки из засады, минирование путей, скрытное проникновение и устранение противника по одному, выманивание и захват заложников. Ебушки-воробушки. Вась, а без войны никак? Противник должен быть уничтожен. Победа или смерть? Враг падет и точка. Во как заклинило нашего дровосека. Прям лозунгами пошел крыть. Неровен час на броневичок залезть захочет. Вась, я только спросил. Ты испытываешь чувство страха перед врагом? Хер знает, Вась, скорее перед неизвестностью. Тебе и не придется воевать. Я все сделаю. Просто прикрой, как ты говоришь, на всякий случай. Хорошо, Вась, постараюсь. Вась, а зачем ломать корабль? Давай его у них угоним. Робот на секунду задумался. Трофей? Ну да, они же сюда прилетели. Значит, и мы можем улететь. Хорошая мысль. Тогда принят приоритет. Захват вражеской техники. Во-во. Захват – это хорошо. Робот кивнул головой и начал тормозить флайер. Наиль, до цели около 1000 метров. Мои сенсоры уже читают сигнатуру корабля. Зонд с орбиты дает картинку. Неопознанный корабль. По габаритам – эсминец. Тип – неизвестно. Принадлежность – неизвестно. Реактор корабля заглушен. Около корабля – 5 тепловых засечек. Предположительно, люди или гуманоиды. Перемещаются. Трое предположительно вооружены. Сейчас садимся, прячем флайер и двигаемся в сторону цели. Вась, а чё так далеко? Ноги-то не казенные. Могут засечь флайер сенсорами и атаковать. Тогда у них будет преимущество. Наше же преимущество – скрытность. Не говоря больше ни слова, робот посадил флайер у кучи железа, и мы, замаскировав наш аппарат разным хламом, быстрым шагом двинули к цели. По пути Вася научил меня пользоваться точечной связью. Это когда связь передается не по радиоволнам, а по невидимому лазерному лучу, непосредственно направленному на того, с кем хочешь поговорить. В моем случае, на Васина. Ее практически невозможно засечь. Только есть минус: если есть между абонентами преграда, то связаться не получится. Лазер передает только в пределах непосредственной видимости, да и дистанция связи невелика, что-то около 500 метров. Но и так круто. Я думал, надо будет направлять луч на абонента вручную, но автоматика шлема сама закрепила луч за роботом и теперь постоянно его держала, как говорится, онлайн. В общем, подкрались мы незаметно и, расположившись с относительным комфортом за корпусиной ободранного истребителя, стали наблюдать за пришельцами. Корабль был не очень большой, где-то как прогулочный катер типа ракета, на котором я однажды катался, будучи на курорте. Внешне такое же самое классическое зубило, только рубки нет, видимо, встроено в корпус, а вот движки все как и положено, в накладку на хвосте и боках корпуса. Вооружение тоже не было видно, но это не значит, что его нет. Скорее всего, оно так же, как и рубка, упрятано в корпус. Зубило стояло на 4 опорных ногах прямо на песке, а возле него происходило действие под названием «расстрел». Так и есть, возле трапа корабля стояли 2 без оружия. А еще 2 вооруженных бойца выволакивали перепуганных и избитых до посинения незнакомых талибов и, пинками усадив их на колени, стреляли. Все, кто составлял команду застрельщиков, были в гермошлемах, и увидеть их физиономии я не мог. Талибы же были одеты, как и обычно, в своих комбизах с накидками и челмах. Они выли и просили пощады, но оказывать сопротивление, даже будучи не связанными, не пытались. Где-то на 5-м застреленном бедолаге мне стало противно. Не сказать, что мне было их жалко, скорее как-то пофиг, но случилось то, после чего мне захотелось просто разорвать застрельщиков. Один из тех 2, что стоял в сторонке, снял свой шлем, и я отчетливо увидел через оптику своего шлема, что это вовсе не человек. Я еще больше приблизил изображение. Передо мной стоял обычный мужик, где-то под 2 метра ростом, только уж слишком тощий. Одет он был, как и вся команда, в какой-то бронекомбез серого цвета. Туловище, 2 руки, 2 ноги, все как и у людей, но на этом сходства заканчивались. На вроде бы обычной человеческой голове торчали уши, как у эльфа из книжек фэнтези, которыми некогда зачитывалась моя бывшая супруга. Но личико, в отличие от земных изобразителей, было отнюдь не милое и смазливое, а даже наоборот. Длинные прямые волосы цвета пепла были зачесаны назад и собраны в конский хвост. Сероватая кожа обтягивала скуластый череп, из которого выпирал прямой тонкий нос. Высокий гладкий лоб заканчивали прямые густые брови, а из-под бровей на мир смотрела пара огромных фиолетовых глаз. Глаза излучали холод и злобу. На миг мне стало муторно, и я отвел взгляд в сторону. И это существо постоянно что-то говорило второму, своим тонкогубым ртом, из которого иногда выступала пара белых клыков. Это Аграф, очевидно, их командир. Васин прокомментировал переданную картинку с моего нашлемного визора. Остальные, скорее всего, тоже Аграфы. Вась, а вдруг там есть и люди? Навряд ли. Они бы побрезговали сотрудничать с людьми. Смотри. Тем временем на площадку вытащили за волосы девочку, совсем ребенка, лет 10-11. Ее пару раз ударили кулаком по лицу, и один из ублюдков засадил ей носком армейского ботинка в живот. Девочка, заскулив, согнулась и упала лицом в песок. Второй конвоир под знак их командира одной рукой поднял дитя на ноги, а второй стянул с себя шлем. Миру явилась еще одна аграфская морда. Эта тварь держала скулящего от боли и страха ребенка и мерзко улыбалась. Командир подошел вплотную к пленнице и, прокричав пару слов на незнакомом мне языке, вытащил нож и начал медленно резать ребенку живот. Он повел нож от груди вниз живота, постепенно заглубляя лезвие в маленькое худенькое тело, и девочка, захрипев, начала брыкаться в конвульсиях. На песок струйками потекла красная кровь. Нож дошел до низа, и тварь резко выдернула нож из уже бездыханного тела. Второй конвоир, который держал девчонку, также паскудно улыбаясь, отшвырнул мертвого ребенка в сторону. Старший аграф вытер нож от крови одежду ребенка, не спеша вернулся к тому, что стоял с ним до этого, и они продолжили беседу. Старший аграф отмахнулся ладонью в сторону тела ребенка, будто извиняясь за небольшой пустяк, а тот, что в шлеме, закивал, принимая эти объяснения. Вот теперь меня начало накрывать злоба, видя, как не люди хладнокровно расстреливают и режут людей. Я уже другими глазами посмотрел на этого пришельца. Не было ни страха, ни сомнений. Этих тварей надо убивать. В душе закипала ярость, и я, зарычав, убью, суки. Выпустил почти весь магазин в 200 игл по тварям. Разрывные иглы выбили несколько фонтанчиков крови из тела, и два вооруженных конвоира завалились мертвыми куклами на песок. Васин тоже не стормозил и срезал короткой очередью того суку, их командира. Пока его тело дергало ногами в агонии, второй урод, что был рядом, нырнул за опору корабля и скрылся. Дальше изнутра корабля выбежали еще трое солдат, и они на ходу начали поливать нас огнем из лучевого оружия. Я нырнул в укрытие и, сменив накопитель на полный, лихорадочно соображал, что же делать дальше. Васин коротко передал по обычной рации, чтоб я не высовывался, и в стороне корабля несколько раз так нехило ёбнуло. Не выдержав, я высунулся поглядеть, чего там происходит. Так сразу возле моего уха образовалась небольшая оплавленная дырка в металле укрытия. Я дернулся назад за корпус истребителя и приготовил гранату. «Ну, сука, ща я тебя!» Прикинув траекторию броска, я прицелился и, активировав детонатор, зашвырнул гранату в ту сторону, откуда по мне стреляли. Рвануло еще раз и сразу еще, видимо, Васин тоже швыряет. Сразу стало тихо. В висках стучал пульс, и я, сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы отпустил от адреналина, связался с напарником. «Васин, ты как?» Ответ не заставил себя ждать. «В норме. Сопротивление уничтожено. Они запускают двигатели. Бегут. Там еще кто-то был. Вероятно, пилот остался в кабине. Его надо нейтрализовать, пока он не взлетел, но этому было не суждено сбыться». Воздух пронизал визг турбины, и через пару секунд махина корабля начала стремительный подъем в небо. «Васин, что теперь делать?» — заорал я, понимая, что корабля нам теперь не видать. Ответ пришел коротко и ясно: сбивать. Я вышел на площадку, а Васин раскладывал две свои заспинные гаубицы. Как выяснилось, это были вовсе не пушки, а ракетные установки. Корабль уже поднялся высоко и выглядел как темное пятно на небосводе. Готово. Внимание! Пуск. Васин отошел от установок, и в небо рвануло две яркие стрелы. Я завороженно наблюдал, как две белые нити дыма преследуют темное пятно в небе. Затем они поравнялись с пятном и практически одновременно коснулись пятна. Моргнула вспышка, и через несколько секунд с небес раздался гром. Вот и все, нет корабля. Я хотел было почесать макушку от досады, но перчатка только поскребла покрытие шлема. Сука, облом с корабликом вышел. Открыв забрало, я сплюнул на песок. Тем временем Васин уже шмонал трупы аграфов. Проконтролировав каждого пришельца выстрелом в голову, робот собрал их оружие и подошел ко мне. Все пятеро, плюс командир, а графы. Это враг Наиль. Я посмотрел на Васина. Теперь я понимаю, твари. Ребенок то им что сделал? Стоп, 5 плюс главарь, это 6. Было четверо, плюс трое выбежали. Итого 7. Где еще одна сука? И тут робот с силой меня оттолкнул в сторону, и я кулем повалился в песок, не ожидав от Васина такого. Я хотел было укрыть его матерно, но заметил, что и он залег. Там, напарник указал пальцем направление. Еще один, невооружен, хочет скрыться. Я приподнял башку и проследил за указанием Васина. Так и есть, серая высокая фигура кралась вдоль корпуса в противоположную от нас сторону. В руках у аграфа ничего не было, и он пытался смыться, забавно перебирая ногами по кучкам металлолома. «Мочить будем?» – спросил я, кивая на тварь. «Нет, берем в плен, допросим». Нужна информация. Робот мгновенно вскочил на ноги и, используя для подъема свои вторые руки, поскакал в сторону беглеца. Я тоже поднялся и помчал следом. Серая гадина заметила нас только тогда, когда робот был уже в нескольких метрах от него. А граф, при виде Васина, который прет на него, размахивая четырьмя клешнями, нехило так обосрался и, вскрикнув визгливым тоном, рухнул на кучу хлама. Тут же перевернулся на спину и, засучив ногами, завыл дурниной. Васин, как заправский российский мент, схватил гада и, скрутив ему руки, заорал: «Сопротивление бесполезно», отчего граф пару раз дернулся и обмяк, видимо, потеряв дух. Я подбежал к Васину, ну и гораст он бегать. Я еле дышал, а сердце казалось вырвется из груди. «Что с ним?» — спросил я, увидев обмякшее тело. «Без сознания». «Шок, испуг», — коротко ответил робот, усаживая безвольное тело задницей на песок и связывая руки аграфа за спиной. Только сейчас я заметил некоторые отличия фигуры пленника от мужской. Длинные стройные ноги, слегка округлые бедра и грудь выпирают где-то так, на уверенную троечку. Я стянул с аграфа шлем, и на его плечи посыпались золотые пряди волос. Точно баба, ну или самка. Я поднял волосы, и на меня уставились два злобных огромных изумруда глаз, которые словно буравили меня прямо в мозг. Милое, кукольное личико было искажено гримасой отвращения. На секунду я оторопел, чем аграфка сразу попыталась воспользоваться. Ба, да мы в сознании. Хороша актриса, только у нас это не прокатит. Я с силой пнул ее ногу, которой эта мадам пыталась залепить мне по яйцам. Васин сразу же связал ей ноги. Куколка заерзала и принялась что-то яростно шипеть на своем языке. «Васин, ты ее понимаешь?» «Конечно, у меня в памяти есть этот язык». «Ну и что она бормочет?» «Хочет, чтобы мы ее отпустили, хочет, чтобы доставили на ее родную планету, а она нас из благодарности, так уж и быть, убьет быстро». Охренело Васин на секунду задумался, затем повернулся к аграфке и проговорил ей на аграфском. Та, услышав ответ, округлила глаза и замычала, скрежеща зубами. «Вась, а чего это она? Я ей перевел то, что ты у нее спросил». «Твое охренело» на аграфском звучит как: «Ты женщина, у которой вырос член?» «Я». «Это пиздец, Вась. Так долго и здорово я уже давненько не ржал». Вытирая слезы, я снова и снова прыскал со смеху. Впечатления добавляли робот, который застыл как истукан, не понимая, что со мной, и мадам аграфка, которая, не унимаясь, возмущенно шипела на меня. Видимо, этим случайно оскорбил мадам до глубины ее задницы. Трудности перевода, мать их. Ну ладно, хер с ней. Отсмеявшись и приведя себя в порядок, решили с Васином отвезти ее на нашу первую базу, туда, где пещера с грибами, и там ее в спокойной обстановке допросить. Сложив все собранные из трупов барахло во флайер и загрузив туда брыкающуюся аграфку, двинули в путь. Судя по данным из кино, лететь нам около 3 часов по прямой, но Васин настоял на тактике запутывания следов, и наш путь увеличивался в несколько раз. Да и хрен с ним, пусть конспирирует наш конспиратор, целее будем. Я удобненько откинулся в кресле флайера и, немного покрутившись, заснул. А снилось мне сегодня, что я капитан огромного пиратского корабля, гордо стою на носу своего крутяцкого судна, и мы идем по бескрайнему океану. Правда, океан тот полон почему-то железных обломков странных кораблей, и вокруг этих обломков плавают тысячи мертвых людей в костюмах водолазов. «Наиль, просыпайся». «Че?» — говорю, «просыпайся». «Ну, мам, еще чуть-чуть». «Я не мам, я Василий». «Епть». Дома все было в порядке, турель бдила, никаких следов присутствия чужаков мы с Васином не обнаружили, поэтому я, не теряя ни минуты, залез в свой душ и отмокал там от пыли грязи, пока моя шкура не начала скрипеть от чистоты. Надел свежий комбес и, заварив себе чайка из привезенных запасов с десантного носителя, уселся на свой родной диванчик, ожидая начала представления. А сегодня у нас в программе давали сцену под волнующим названием «Допрос Агровки». Васин приволок связанную героиню сцены и с силой усадил мадам на противоположную сторону от нас. Инопланетянка брыкалась и мычала, ее прекрасный ротик был заткнут тряпичным кляпом. На мой немой вопрос о новой функции отключения шипения и изливания проклятий мути, Васин просто ответил: «Задрала, ну это правильно, это я понимаю. Слышали бы вы, как моя бывшая теща, прибухнув самогона, ее же собственного изготовления, изводила меня своими придирками и скандалами. Я тогда тоже мечтал взять что-то типа кляпа или пробки и затолкать этой гадине эту пробку в харю как можно глубже, желательно вместе с ее сучьим носом, который она регулярно всюду совала, но ни разу такого не сделал, не хотел обижать жену, все-таки это ее мать, хотя сейчас думаю, что зря, надо было, ох как надо, но время ушло, да и хер с ними». Я показал Ваське большой палец, поднятый вверх, мол, одобримс. Васин кивнул. Он подошел поближе к мадам и, пнув ее под бок коленом так, что ее немного скрутило от боли, выдернул кляп. Я глотнул чайку. Это существо, оправившись от приступа боли, пошло на другой приступ, а именно моральный, и начало сыпать ужасные проклятия на наши с Васином бедные головы. Васин пытался перевести мне их, но я отмахнулся. И так все понятно. Сдохните, убьют, сожгут живьем. А почему нет? Изнасилуют или отравят, или наоборот. Убьют, а потом как протухнем, изнасилуют, робот перевел, и мадам зашипела с пущей силой. Меня это забавляло. Вот дура, ну неужели она думает, что это ей поможет? Васин еще разок двинул Агровки под бок, и мадам, согнувшись, заткнулась. Будешь говорить, только когда я задам вопрос. Васин включил следователя. Будешь говорить, когда не спрашивают. «Будет больно». «Это ясно», мадам разогнулась и снова гневно зашипела. «Вась, кажется, мадам забыла свой язык и тебя не понимает. Сейчас вспомнит». Медленно проговорив это, робот схватил Агровку за шкирку и двинул кулаком ей в живот. Да так, что та заскулила и обмочилась. Используя вторую пару рук, робот полностью сорвал с нее одежду. Затем, выкрутив ей руки за спину, одним коротким движением вывернул ей мизинец на левой руке. Инопланетянка истошно заорала. От этого зрелища меня нервно передернуло. Робот бросил ушастую на диван и, не дав опомниться, схватил ее за мизинец правой руки. «Ломать этот?» Инопланетянка, всхлипывая, отрицательно затрясла головой. Васин перехватил ее мизинец на левой ноге и с хрустом его вывернул. Ушастая заорала так, что мне стало плохо, и я вскочил с дивана. «Васин, твою мать!» Кружка с недопитым чаем слетела на пол и покатилась, разливая остатки. «Наиль, ты забыл, как они резали девочку?» «Наиль, это враг». Я сел на диван и потер виски. «Бля, все это как-то жутко. Не думал, что допрос будет таким, ну в смысле с пытками. Стоп, а что я ожидал от боевого робота? Он ее что, уговаривать станет и убеждать? А много ли я видел допросов? То-то же». Ушастая сползла с дивана и, забившись в угол, стала тихонько подвывать. Я похлопал себя по щекам и, сделав пару глубоких вдохов, пошел за новой порцией чая. Когда я вернулся, голая Агровка уже сидела на диване и что-то торопливо рассказывала Васину. Я обратил внимание на ее пальцы, которые вывернул робот, они были целые. «Что за, Вась, а как же пальцы? Регенерация. Они уже начали восстанавливаться. Эти твари живучие, как скромы. Нихера. А что за скромы такие? Ящерицы Сливн 14. Отличаются огромной скоростью регенерации». «Ясно. А что ушастая рассказала-то?» Агровка тем временем уже замолчала. «Не густо. Она одна из сотрудниц медперсонала. Не военная. Об Альянсе не знает и не слышала. Живет в неком государственном образовании Содружества. А что за Содружество такое?» «Содружество – это союз освоенных миров и государств. Единый закон, единая банковская система с единой расчетной единицей, кредит. Принят единый общий язык. В Содружество входит несколько десятков государств. Основные из них – Федерация Ниви, Конфедерация Делус, Империя Аратан и Директорат Ашир. Хоть и был принят общий закон для всех миров Содружества, в каждом отдельном государстве еще существуют и свои собственные законы. А Галифат – государство, находящееся на низшей ступени благополучия и безопасности, и располагающееся за пределами влияния центральных миров, не входит в состав Содружества, но активно с ним торгует, граничит с аналогичным государством Арвар. А она с какого государства? Она родом из обособленного королевства Аграфа в Галланте. Там они все и живут, а все остальные расы считают низшими и полностью их контролируют. можно сказать, устроили гегемонию. О, это мне знакомо, уж чего-чего, а гегемонов и на земле хватало. Контроль, санкции, колонии, это как два пальца. Нахер они людей стреляли? Говорит, что это приговоренные к смерти преступники. И ребенок, блять, преступник. Говорит, что она шпионка и украла секретные данные о их передовых технологиях, которые не могут быть доступны другим расам. По закону смерть без оправдания на возраст, суки. Ну-ка спроси у нее, если они тогда такие самые продвинутые, то чего корабль такой задрипанный? Они че, единственные нищие из своей Галанти? Васин перевел, и мадам в ответ затарахтела, выпучив глаза. Че говорит? Говорит, что это передовые технологии. Думаешь, врет? Васин схватил ушастую за едва сросшийся палец, и мадам, вскрикнув, затарахтела еще пуще. Нет, Наиль, похоже, не врет. Если то зубило с навесными прямоточными турбинами это передовые технологии, то мы тут сидим на таких же технологиях, которые валяются на свалке. Васин, заставь эту ушастую рассказать все подробнее, чую, как-то странно это все. Васин задал вопрос, и ушастая начала рассказывать. Отметил про себя, что язык аграфов, хоть я и не понимал ни шиша, все-таки красив. Чем-то очень похож на иврит, даже немного заслушался. Сгонял за чаем, и вернувшись, Васин поведал мне все, что аграфка рассказала ему. А выходило все так, звали ее Пейерлиль. Полное же имя звучало Пейерлиль, вторая дочь Якутеля V. Ну, как-то так, и это не являлось принадлежностью к знатному роду, а просто у них так заведено в Галанте. Само же королевство объединяло 5 обжитых планет, причем населены они были исключительно аграфами. Столичная планета называлась Голодар, и там проживал король и самая высшая знать королевства. Ушастая была уроженкой 3-й по значимости планеты, под названием Урсана. В принципе, заштатная аграрная планетка, и дамочке светило там жалкое прозябание в качестве какого-нибудь старшего агротехника или мелиоратора, но папаша ушастый был немного богат, а девочка бредила работой в космосе. Упрямство юной Пейерлиль победило ретроградство отца, и ушастая с горем пополам закончила университет и стала обладателем специальности «младший медик космических кораблей». А как она была горда этой заветной корочкой, и всякий раз уделывала всех своих подруг, которые, как и заведено на планете, стали фермерами и агрономами. Но образования оказалось недостаточно, чтобы покорять космос. Оказалось, что младших медиков пруд-пруди, а рабочих мест в разы меньше. Пооббивав коридоры биржи труда и получив около 100 отказов, девочка уже отчаялась увидеть космос и любоваться другими мирами, как ей помог счастливый случай. А случай этот был в виде упитанного старого аграфа, капитана межзвездного корыта с гордым названием «Буревестник», который за красивые, нежные и старательные губки юной смазливой девочки взял ее на борт работать по специальности, тут же уволив пожилую медичку. И вот он, космос. Миллиарды звезд и новых миров ждут ее. Только корабль выполнял грузоперевозки от одной планеты до другой, и коленки порой болели от работы с капитаном. Ну и пусть. В отличие от своих сестер и подруг, копающихся в грязи, она в космосе. И снова случаи, и некоторые отнюдь непрофессиональные навыки помогли младшему медику Пейерлиль увидеть дальний космос. Как-то раз на их гордый буревестник подсел один очень необычный пассажир, а был это капитан огромного, ну, по мнению ушастой, эсминца дальней разведки флота Галанти. Молодой аграф был из знатного, но очень бедного рода, и только что получил капитанские корочки. Вот он и летел на их грузовике, по сути экономя на билет, к своему только сегодня назначенному эсминцу. Девочка все сообразила сразу и очень постаралась, чтобы молодой капитан воспылал к ней пламенной страстью. Через неделю, после стыковки к орбитальной станции, они вместе сбежали на эсминец. Молодой аграф даже выплатил компенсацию старому за преждевременно расторгнутый контракт с буревестником. Правда, частями и в рассрочку. Зато теперь ушастая увидела много миров, да и зарплата выросла вчетверо. Только коленки болели пуще прежнего, так то пустяки. Летали они уже как год. Она увидела все миры Галанти своими глазами и даже несколько отсталых миров каких-то разумных хомо, или как их называли некоторые аграфы-люди. Это были какие-то странные существа, немного тупые, немного уродливые, но забавные, и от скуки ушастая подробно изучила информацию о всех расах и планетах Содружества. Но шло время, и ничего не менялось. Молодой капитан был беден как церковная мышь, да к азартным играм был пристрастен, денег не было, да еще и долги стали расти, но парню в этот раз повезло. Когда он застал в очередной раз свою возлюбленную, юную красавицу Пэйрлиль в их каюте на постели с другим аграфом, он как обычно устроил скандал и вытолкав негодяя в зашей из корабля, а любимая заявила, что если он не будет давать ей денег столько, сколько ей хочется, она от него уйдет, капитана срочно вызвали в штаб. Пэйрлиль уже паковала чемоданы с мыслями уйти от этого нищеброда к более успешному знакомому, как в каюту буквально влетел ее нынешний ухажер капитан и, схватив ее на руки, с дебильной улыбкой, начал кружить, приговаривая: «Мы разбогатеем, мы разбогатеем, девочка моя, ты будешь самая счастливая». На вопрос о способе достижения богатств, капитан не говорил, но каждый раз клялся, что это будет так. Лишь только хорошенько ублажив его, она услышала от него о каком-то древнем кладбище техники и там есть очень дорогие компоненты. Поверила, и отход с чемоданами откладывался на неопределенный срок, а потом долгий и нудный полет. По пути подобрали каких-то хома, капитан сказал, что это государственные преступники, они шпионы и украли тайны технологии и их приказано казнить, но он их не казнил сразу, у капитана были на них другие планы. Какие именно, ей было до фени. Ей вообще люди не нравились и она считала и считает их скорее разумными животными, чем чем-то подобным аграфам. Но так не считал капитан, или считал, но немного в другом смысле. Он частенько наведывался в отсек для пленных Хома и проводил там некоторое время. Однажды она проследила за ним и увиденное ей показалось очень интересным. Капитан раздевался догола, брал в руку полицейскую дубинку и, запирая себя в вольере с этими Хома, с огромным удовольствием избивал ею пленных. Зрелище так захватило Пэйрлиль, что она каждый раз, когда капитан ходил в вольер, шмыгала следом и подглядывая, получала удовольствие гораздо большее, чем от члена молодого аграфа. Так шли недели и они наконец прилетели на эту планету. Они еще немного позабавились с пленными и решили их расстрелять, как велел закон. Ну а дальше мы с Васином и сами знаем, что было. Пока Васин пересказывал историю, ушастая мадам сидела на диване абсолютно голая и нисколько этого не стесняясь, ладонями обтирала пот со своего потрясающего модельного тела. Причем обтирала везде и от этого зрелища, мои штаны в районе ниже пупка стали мне малы, да так, что стало даже больно. Услышанное о жизненном пути какой-то инопланетной шлюшки, меня не впечатлило. У нас на Земле бывали и похлеще истории, но тут бензина в огонь подкинул робот Наиль. Там на площадке, я осмотрел тела пленных, я с огромным трудом оторвал взгляд от налитых груди, покрытых бисеринками пота. Ну, у человеческой девочки многочисленные следы сексуального насилия, что в душе начало закипать злоба. А они как? Могут с людьми? Да, могут. Физиология совпадает на 96%. Даже так? Ну-ка переведи этой суке. Вот что, ты ведь считаешь нас, людей, зверьми. Тогда объясни мне, зверю, как же вы, твари, трахали того ребенка? Вася задал вопрос аграфке. Та ответила, после чего уставилась мне прямо в глаза и растянула гадкую улыбочку, чуть обнажив клыки. Что эта тварь сказала? Трахал всех зверьков капитан, а она смотрела. А маленькую? На вопрос она только пожала плечами, демонстрируя, что ей наплевать. Ну сука, я встал с дивана и подошел вплотную к аграфке. Она смотрела на меня с вызовом, на высокомерном лице играла презренная ухмылка. Я замахнулся и ударил ее по лицу, но она лишь завалилась на бок и попыталась меня оттолкнуть ногой. Я перехватил ногу и заломал ее с разворотом. Вышло так, что ее голая задница оказалась прямо передо мной. Я опустил взгляд и от вида миниатюрной, упругой попки, покрытой капельками пота, завыл как дикий зверь. Дальше происходило то, что я сам от себя не ожидал. Я стащил свои штаны, влепил ей кулаком по затылку, чтобы не брыкалась, и направив свой ноющий от возбуждения член ей между ног, жестко, одним толчком, вошел в нее. Да, я ее насиловал. Насиловал долго и неоднократно. Бил и насиловал. Ушастая вырывалась, шипела и пыталась меня укусить, и это меня заводило еще больше. Я потерял счет времени, а она уже почти не сопротивлялась. После того, как я насытился ее телом, обессиленный поплелся в душ и уже не в силах стоять на ногах, лежал на полу под струями горячей воды. Приведя себя в относительный порядок, я зашел в кают-компанию. Ушастая сидела на диване и злобно пялилась на Васина, который сидел у выхода, левый глаз аграфки заплыл от фингала. Хотела сбежать, спокойно прокомментировал фингал-робот. «Вась, я сам не знаю, что на меня нашло, И я тут с ней это, я понимаю, но не забывай, она враг. Знаю, Вась, знаю, пустой желудок утробно загудел. Только сейчас я ощутил чувство жуткого голода. Вась, сколько прошло времени? 9 часов. Хера, вот наваждение томля. Жрать хочу, я пошел за порцией каши. Агровка так ни разу и не глянула на меня. Игнорит, сука, ну ничего, подожди, милая. У меня несколько месяцев бабы не было, а тут фотомодель голая на диване и ни одного мента на миллионы километров. Делай с ней что хочешь, вот я и сделаю. Я посмотрел на Агровку, на ее сиськи, ляжки, плоский живот и гладко выбритый лобок, и у меня снова зашевелилось между ног. Ну нет, сначала жрать. Умял сразу 3 порции к мадам, типа, дорогая, я скучаю. На этот раз Агровка сдалась без боя, и я, повалив ее на спину, наелся ею досыта. Потом было еще пару раз. Я брал ее как хотел и куда хотел, а если эта сучка брыкалась, я ее бил. Бил на отмаш, с оттягом. Нихера с ней не станется, вон уже и синяки посходили. Регенерация рулит, ящерка ебаная. И пусть на меня кто скажет, мол, маньяк, насильник и садист, но мне как-то похер. Я понимаю, что я насилую не девушку, а тварь. Тварь, которая хоть и выглядит почти как человек, на самом деле человеком не является. Как там она говорила, зверушки? Так вот, она для меня зверушка. Нет, не так, она зверушка для меня. Последние разы она не брыкалась и тупо пялилась в потолок опустевшим взглядом. Через 2 суток у этой твари открылось кровотечение, и она сдохла. Васин закопал ее где-то за нашей горой. Мне ее не жалко, только я, кажется, немного скучаю. Ничего, вылетим отсюда, я себе еще таких ушастых сучек наловлю. Васин ничего по поводу моих поступков не говорил и вел себя как и прежде. Лишь только один раз сообщил, что не подозревал, что есть и такой способ уничтожить противника. Я сначала заржал, а потом, видя, что робот абсолютно серьезен, съехал с темы. 10. Прошло несколько дней после событий с аграфами. Васин несколько раз мотался на флайере к своему носителю и понапривозил ту его кучу припасов и разных ништяков. Мы теперь по меркам этой планеты обладали несметными сокровищами типа много каши, много медикаментов, много одежды, много чая, много пушек и боеприпасов. Короче, всего так дохера, что даже мысль все это бросить, если что, убивает наповал. Одним прекрасным вечерком, когда мы с Васькой по традиции сидели в кают-компании и трындели о наших планах и делах насущных, Васин заявил, что моя боевая подготовка – хрень. Я поперхнулся чаем и уставился на напарника. Че это? Судя по тому боестолкновению с противником, ты слаб, хераси. Вась, мы же их уделали. Я вон, 2 положил как 2 пальца. Может, ты меня обидеть хочешь? Нисколько. Бой был внезапный и с неподготовленным противником. А такие случаи, как показывает практика, 1 на 23. Сечешь? О, нахватался уже выраженец. Ты давай конкретней. Так я и говорю, надо поднимать твой уровень боеспособности. И как? Первое, я привез ментообруч с обучающими базами по рукопашному бою и по стрелковой подготовке. Это и разучишь. А второе, базы по медицине и разведывательно-диверсионной деятельности. Круто. А медицина на кой? Я чё, доктором становиться буду? Дурень. Как ты сможешь противнику сделать больно, не зная его слабых мест? Да и себя, если что, так подлатать сможешь. А-а, вот оно чё. Вот тебе я. А когда учить буду? Сейчас. Ты еще говорил, теория не все, практика нужна? Да. И как? Со мной. Бля, это же будет больно, ты же железный. Ну не Агровка, точно, уел. Кстати, насчет аграфов и прочих. Васин, выходит, что слишком много всяких знают об этой планете. Не ровен час, замахаемся их тут встречать. Ладно эти, как ты говоришь, лохи были. А если профессионалы прилетят, тогда будь мы хоть оба терминаторы, нас задавит тупо числом. Надо валить отсюда как можно скорее. Без подготовки лететь, верная смерть. Сам подумай, угу, врубаюсь. Слушай, ты говорил, что у аграфов глаза только синие, так, да. А у этих, видал, у капитана, фиолетовые, у тёлки зеленые. С чего бы? Синие были абсолютно у всех. Теперь непонятно. 2000 лет прошло, может, мутация какая, может. И насчет технологий, пускай эта ушастая бледина была тупая и не разбиралась в этом, но я то видел их корабль, по крайней мере внешне, он от местного хлама ничем не отличался.